Глава 22. Игра в семью. Голова Игната лежала на острых девичьих коленях. Его глаза были закрыты, и он сосредоточился на прикосновениях. Тонкие пальцы девушки играли с его волосами, мягко перебирали их, опускались от виска к шее, от щеки к линии подбородка, ласково поглаживали шею. Они чертили на груди парня замысловатые узоры, и каждое ее прикосновение дарило ему нежность. Эта нежность была непокорной, пронзительной, словно вспышки звезд в его сердце, и безумно необходимой. Она была нужна Игнату как воздух. «Не уходи, пожалуйста, побудь со мной еще немного, ты так мне нужна». За этими отрывочными мыслями стоял образ Ярославы. Она то улыбалась ему, как тогда, в первый день их знакомства, когда еще ничего не предвещало беды, то смотрела на него со смесью удивления и мучительного желания продолжить поцелуй. Женские пальцы замерли на солнечном сплетении парня и медленно повели вниз к ремню. Не открывая глаз, Игнат поймал тонкую руку и прижал ее тыльной стороной к губам. «Я очень скучаю». «Игнат, можно откровенный вопрос?» — раздался голос Алексы. «Ты не хочешь меня? Я тебя не привлекаю?» Хрустальный образ Ярослава в голове Игната разбился на тысячи сверкающих на солнце осколков. Услышав голос Алексы, он больше не мог представлять себя с той, о которой думал с мучительным постоянством. Игнат нехотя открыл глаза. Он находился в своей квартире, куда сбегал, когда жизнь в особняке отца казалась ему особенно невыносимой. Алекса пришла к нему в гости, хотя он ее и не звал. Ему хотелось одиночества, но выгнать девушку он не мог. «С чего ты взяла?» — недовольно спросил Игнат, поднимаясь с ее колена, садясь рядом. «Мы ни разу не спали», — тихо сказала Алекса. «Со мной что-то не так, да?» В ее голосе послышались слезы, и Игнат поморщился. Ему не нравилось, когда девушки плачут. Он начинал ощущать беспомощность, а быть беспомощным ненавидел. «Все с тобой так», — ответил он, стараясь сдержать раздражение. «Тогда почему?» — еще тише спросила девушка, и Игнат не знал, что ей сказать. Не признаваться же, что на нем проклятие этой ведьмы Ярославы, и он как помешанный думает только о ней. «Не хочу торопить события», — ответил Игнат. Это были слова Сержа, и он решил позаимствовать их. «А, по-моему, дело в ней», — неожиданно и решительно сказала Алекса. «В ком?» — нахмурился Игнат. «В твоей сестре». «Сестре». Это слово было словно очередная пуля, выпущенная в его душу. Игнат разозлился. То, что он испытывал к Яре, было его тайной, и ему не нравилось, что кто-то разделял ее. «Не понял», — еще сильнее нахмурился Игнат. «Что же тут непонятного? Она тебе нравится?» — спросил Алекса, глядя ему в глаза, словно пытаясь найти в них ответ. «Не говори глупости. Я ее ненавижу», — бросил он. «Жаль», — проронила Алекса. «Жаль?» — поднял он бровь. Ему не нравился этот разговор. «Если бы ты сказал, что тебе на нее плевать, я была бы спокойна». «А ненависть?» «Это слишком сильное чувство. Не зря же говорят, что от ненависти до любви всего один шаг», — печально произнесла Алекса. «Но знаешь, я верю, что ты не станешь встречаться с дочерью этой ужасной женщины, которая так поступила с твоей мамой. Бедная Алина. Не знаю, как она вынесла это предательство. Муж бросил ее ради другой. Второго предательства. Она точно не переживет». «Ой!» — Алекса испуганно прикрыла рот, глядя на рассерженного Игната. «Извини». «Я забылась и сказала лишнее. Боже, прости, пожалуйста, я настоящая свинья». Алекса вскочила с дивана и схватила крошечную дизайнерскую сумочку, в которой помещались только кошелек и телефон. «Я пойду, Игнат, прости еще раз. Я не хотела тебя задеть. Просто я слишком эмоционально вовлечена в эту ситуацию. Наши мамы ведь дружат, и я знаю больше, чем следовало бы знать. А еще я не отдам тебя так просто. Не отдам». Чмокнув его в щеку, Алекса действительно ушла, оставив Игната в двойственных чувствах. С одной стороны, он был безумно зол на девушку. Она не должна была так говорить ни о Ярославе, ни о его матери. А с другой, Игнат был подавлен, ему не хотелось быть предателем. Он не такой. Не такой, как отец. Сходя с ума от эмоций и не чувствуя времени, Игнат колотил висевшую в комнате грушу и делал это с таким остервенением, что по лбу стекал пот. Кисти гудели от ударов, а мышцы рук задеревенели от напряжения. Потом он просто упал на пол и прикрыл глаза. Что, черт возьми, ему делать? На следующее утро Игнат вернулся в дом отца. Тот позвонил ему и голосом, не терпящим возражений, велел приехать. «У меня дела», — с раздражением ответил Игнат. «А у меня день рождения, если ты забыл», — хмуро ответил отец, и парень мысленно выругался. «Черт, действительно забыл». «Я хочу отпраздновать его со своей семьей», — продолжал отец. «Или я для тебя больше не семья?» «По-моему, пап, этот вопрос должен задавать я», — вырвалось у Игната. «Радуйся, что я сейчас не рядом, чтобы отвесить тебе затрещину». Не самым любезным голосом сказал отец и, еще раз велев приехать домой, отключился. Игнат нехотя стал собираться. «И что ему подарить?» Сложно делать подарки человеку, у которого все есть. Когда-то давно в детстве он рисовал отцу открытки, и когда дарил их, отец радовался так, словно ему подарили акции нефтяной компании. Неужели и сейчас рисовать ему открытку? Пошел он. Какой ему нахрен подарок? Пусть женушка с новой доченькой покупают. Однако, несмотря на эти мысли, Игнат все-таки купил подарок. Телескоп, самый лучший и дорогой, который консультант в магазине оптической техники не уставал нахваливать. Отец не шибко-то увлекался астрономией, ему на нее, как на звезды и вечность, было просто плевать. Зато у Кати была мечта – наблюдать за самыми дальними уголками Вселенной в телескоп. Но мечта так и осталась мечтой. Катя ушла, так и не успев взглянуть в ночное небо через оптический увеличитель. Игнат верил, что теперь младшая сестренка видит звезды лучше, чем кто-либо из живущих на Земле. Этим подарком Игнат хотел напомнить отцу о сестре, о том, что Ярослава ее не заменит. Каждый раз, видя, как она мило беседует с отцом, он злился. Не понимал, почему отец так добр к ней, почему смеется над ее шутками, почему покупает подарки, почему смотрит на нее со знакомым теплом, будто она — это их Катя. «Где отец?» Приехав, спросил Игнат управляющего, встретив его на первом этаже особняка. «Уехал, но сказал, что скоро будет», — учтиво ответил тот. «Ваша мачеха в столовой, а ваша сестра...» «У меня нет сестры», — перебил его Игнат и направился к себе. «Телескоп должны были доставить в ближайшее время». За это он отвалил кучу денег. Этот день в конце июля был погожим и жарким. Спасали лишь кондиционеры. Однако духота заставила Игната пойти в бассейн. Ему хотелось освежиться и размять ноющие после вчерашнего боя с грушей мышцы. Он вышел на задний двор в одних шортах, с перекинутым через плечо полотенцем, и направился к бассейну, вода в котором казалась лазурной под лучами палящего солнца. Игнат уже предвкушал, как нырнет в прохладную воду, но осекся, увидев в бассейне Ярославу. Она лежала на надувном матрасе, соблазнительно согнув одну ногу, закинув руки за голову и отвернув от солнца голову. Ее волосы были собраны в высокий хвост, кончик которого погрузился в воду, а из одежды на ней был лишь раздельный купальник небесно-голубого цвета. Выглядела Яра так невинно и вместе с тем сексуально, что Игнат поплыл. Не отрываясь, он разглядывал ее, изящные изгибы тела, трогательно выпирающие косточки на бедрах над узкой полоской голубой ткани, небольшую, но крепкую грудь, которая почему-то казалась Игнату безумно чувствительной. Всего лишь несколько прикосновений к ней в той библиотеке. И Яра возбудилась еще сильнее. Он чувствовал это, лаская ее через ткань. Не отдавая себе отчета, Игнат механически достал телефон и сделал несколько снимков Ярославы. Он хотел коснуться ее. Прижать к бортику бассейна и целовать, ловя губами ее дыхание и не позволяя сбежать. Хотел ощущать ее руки на своих плечах. Все так же не замечая его, Яра поправила верх купальника и вернула на место сползшую лямочку. А Игнату представилось, будто она ласкает себя. О да, он бы посмотрел на это. На то, как девушка гладит свое тело, как играет с собой, доводя до пика, как выгибает спину и закусывает губу, как игриво смотрит на него, призывая помочь ей. Парень не был железным. Его тело отреагировало на Ярославу и фантазии с ее участием. «Очень вовремя. Спасибо, чувак». Игнат машинально стянул с плеча полотенце и накинул его на согнутую руку, прикрывая низ живота, который томительно тянуло от возбуждения. Когда девчонки возбуждены, со стороны не понять. А у парней сложнее. Это заметит каждый. Прикрылся он вовремя. Ярослава наконец заметила его и подняла голову. Игнат думал, что на ее хорошеньком личике появится презрение или хотя бы злость. Но ничего подобного. Девчонка смутилась, словно он увидел ее не в купальнике, а без одежды. Интересно, а если бы она знала, насколько сильно он сейчас ее хочет, убежала бы из бассейна? Решила бы, что он в край испорченный? Или начала бы усмехаться? Игнату не хотелось, чтобы Ярослава видела, как он реагирует на нее. Он даже задержал дыхание. Недостаток кислорода вроде как бы должен был заставить кровь отправиться в мозг. По крайней мере, так говорил Серж, который постоянно читал какую-то дичь. Но Игнату это не помогало раньше, не помогло и сейчас. Наваждение не проходило. Черт, черт, черт, да какого хрена? Что? Неприветливо спросил Игнат, стараясь не показывать, насколько он возбужден. Что? Переспросила Ярослава. Ты так смотришь, будто хочешь меня. Ухмыльнулся он. Не льсти себе. «Ты же помнишь, что мозг — самая сексуальная часть мужского тела?» — улыбнулась она холодно, явно придя в себя. «А у тебя его нет». С этими словами она, словно русалка, соскользнула с матраса в воду и поплыла к противоположной стороне бассейна. Разозлившись, Игнат тоже оказался в воде. Ее прохлада помогла ему прийти в себя. Он плавал, мощно загребая руками воду, и физическая нагрузка окончательно привела его в чувство. Однако, когда он остановился у одного из бортиков, чтобы перевести дыхание, Ярославы в бассейне уже не было. Из бассейна Игнат вышел не сразу. Надев солнечные очки, полежал на том самом надувном матрасе, на котором недавно лежала Ярослава. Ему казалось, что он чувствует ее запах. Хотя этого быть не могло. Просто он сошел с ума, гребаный псих. Так зависнуть на какой-то девчонке. Нет, не на какой-то. На сводной сестренке с острым язычком. Жаль, что они не в порнофильме. По тегу «сводной» можно найти много интересного. Отец приехал пару часов спустя, и Игнату пришлось спускаться в столовую на праздничный ужин. Отцу захотелось побыть дома со своими близкими. Рестораны, клубы и отели порядком ему надоели. Богатство и роскошь приелись, уют и спокойствие. Вот что он выбрал. «Хочу провести вечер в кругу семьи», — добавил отец, вызвав у Игната приступ отвращения. Какое громкое слово «семья». И как ловко отец заменил одну семью на другую. Но Игнат ничего не сказал, решил не устраивать скандал, ну, по крайней мере, сегодня. Вместо этого он молча вручил отцу подарок. По его указанию в гостиную внесли телескоп, большой и тяжелый. Продавец уверял Игната, что о таком телескопе мечтают даже профессионалы. Что там говорить о любителях? Пусть отец вспомнит о мечте сестры. Вот только тот не понял намека. А может быть, просто забыл, что Катя мечтала о телескопе. Но очень обрадовался подарку. Осмотрел со всех сторон и заявил, что лично разберется, и они поедут смотреть на звезды в какое-нибудь укромное местечко подальше от городского засвеченного неба. «Поедем все вместе», — пообещал отец и пристально взглянул на Игната. «И ты тоже. Даже не спорь. Будем разглядывать звезды». Сын снова ничего не сказал. Просто отвернулся, делая вид, что ему интересна дверь. А пока отец разговаривал с мачехой, услышал насмешливый шепот рядом с собой. «Зачем смотреть на звезды, если одна и так нон-стопом сияет кое у кого во лбу? Правда?» Игнат обернулся и увидел Ярославу. Сейчас на ней вместо купальника было нежно-васильковое приталенное платье до колен. Целомудренное. Такие платья носят только хорошие девочки. Распущенные волосы, минимум косметики, серьги в виде клевера. Сама невидность. «Не нарывайся», — прошептал в ответ Игнат, сгорая от желания взять ее за руку. Просто взять за руку, ощутить ее пальцы в своих, сжать и не отпускать. Это точно безумие. Вместо ответа Ярослава показала ему кончик языка и отвернулась. Он не обиделся, напротив, почувствовал нежность, как будто любимый котенок стащил кусочек колбасы со стола. Да что с ним не так? Ладно бы он просто хотел переспать с ней, но брать за руку, чувствовать нежность, как бы вырвать это из сердца. Или придется вырвать сердце. Мачеха лично приготовила ужин. Это был один из ее подарков отцу. Ей даже повар не помогал. Она все сделала сама. И блюда были какие-то простые. Салаты, запеченная курица, голубцы, какие-то рулетики, канапе. Венцом ее творения был торт, кажется, Наполеон. И выглядел он отвратно. Не как в пекарне, где мать заказывала сладкое на праздники. Игнат осматривал тарелки с усмешкой. Не привык к такой еде. Зато отец обрадовался. «Слушай, у тебя оливье, как у моей матери», — похвалил он, пробуя салат. Игнат от еды отказался. Откинулся на спинку стула, сказав, что ему ничего не нравится. «Ну ты и токсик», — спокойно заметила Ярослава, сидевшая рядом с ним. «Тебя забыл спросить», — огрызнулся парень. «Игнат», — нахмурился отец, услышав его слова. «Повежливее». «Да ладно тебе, Костя», — успокаивающе коснулась мачеха его плеча. «Я ведь и правда не особо хорошо готовлю». За столом они просидели больше часа. Игнат все-таки попробовал кое-что, ну, просто потому, что был голоден. Когда хочется есть, пропадает способность критически оценивать ситуацию. По крайней мере, так он себя успокаивал. На удивление, ему понравилась еда, которую приготовила мачеха. Но говорить об этом, естественно, не стал. Обойдется. Зато поймал веселый взгляд отца, который явно все прекрасно понимал. «Яр, будь добра, положи Игнату оливье», — попросил отец, заметив пустую тарелку сына. «Да, конечно», — с кроткой улыбочкой ответила та. Ярослава взяла блюдо, встала и, едва касаясь плеча Игната, отчего тот занервничал, положила ему в тарелку салат. Причем так много, что казалось, еще пару ложек, и оливье начнет вываливаться из тарелки. Игнат недобро взглянул на девушку, но та не растерялась. «Чтобы ты хорошо кушал, рос большим, сильным и умным». «Ну, правда, с последним у тебя точно проблемы?» Шепотом добавила Ярослава, чтобы родители ее не слышали. «Хотя бы большим будешь». «Не провоцируй меня», — предупредил ее Игнат. «Иначе что? Кинешь меня глупцом?» — спросила она насмешливо. «Или съешь все, что у меня в тарелке?» «Прижму тебя к стене, и хрен вырвешься», — мрачно подумал он. Нагло улыбнувшись, Ярослава плюхнула еще одну ложку оливье на горку, которая высилась в его тарелке. Забавная она все же. Другие девчонки перед ним либо стелются, либо показывают свою сексуальность в надежде, что он не устоит. А это бесстрашно его доводит. Играет с ним, как со своим щенком. Думает, что он ничего не сделает? Или уверена в собственной силе? Наивная. Не понимает, что он позволяет ей делать это. Играть. Когда Ярослава отвернулась, Игнат в отместку положил ей на тарелку несколько кусков курицы. Увидев их, она широко раскрыла глаза и, кажется, не сразу поняла, откуда они взялись. Потом потрясенно уставилась на Игната, догадавшись, что это он подложил, но ничего не сказала. А пару минут спустя сам Игнат нашел эти чертовы куски в своей тарелке. Он вошел во вкус и уже собирался накидать этой идиотке все, что было на столе, но внезапно сам себя оборвал. В детстве они с Катей часто так делали. Подкладывали друг другу еду за столом. Это ужасно злило мать. Зачем он делает это с Ярославой? Она ведь ему никто. Чужачка, ворвавшаяся в его семью. Та, которая способна изменить своему парню с незнакомцем. Высокомерная стерва. Почему он ведет себя с ней так, будто она близкий человек? Может быть, не только отец, но и он сам предает Катю. Игнат и сам не знал. Отец был в хорошем настроении и вспоминал моменты из детства и армейской службы, что случалось с ним крайне редко. Новая женушка слушала его, открыв рот, будто ей было интересно, а Ярослава все время улыбалась и шутила. Она неплохо ладила с отцом, и тот относился к ней слишком уж благодушно. «Когда отец застукал меня с сигаретой, то заставил съесть ее. Орал на весь дом, но матери ничего не сказал, а то бы она меня убила. Она была женщиной жесткой, скорой на расправу. Могла сначала подзатыльник дать, а потом пожалеть. Директором завода была», — вспоминал отец. «Жаль, что не дожила до этого дня. Ты бы ей понравилась, Лена». Он коснулся руки новой жены, и та ласково улыбнулась, из-за чего Игната передернула. «А мою мать она терпеть не могла», — заметил он. «Мать и бабка все время ругались. Страшно ругались. С проклятиями и истериками. Игнат был мелким, плохо помнил из-за чего, но в голове у него отчетливо отложилось, как они с Катей сидят на кровати, держась за руки, пока мать и бабка орут, как ненормальные, бьют посуду и проклинают друг друга. Отец едва заметно поморщился. Ему явно не хотелось это вспоминать, и он сменил тему. «Помнишь, сколько тебе было, когда я впервые тебя с сигаретой застукал?» Игнат пожал плечами. Помнил, конечно, но делал вид, что ему пофиг. «Ему лет 14 стукнуло. Наглый такой был. Курил ночью у себя в комнате, открыв окно. Я вхожу. Этот балбес смолит и смотрит на меня так, будто я к нему в сортир вломился», — ударился в воспоминания отец. «Кость, а ты тогда тоже его заставил съесть сигарету?» — хихикнула Ярослава. Игнату почему-то стало смешно, но он даже не улыбнулся. «Это негуманно», — хмыкнул отец. «Посадил на неделю под домашний арест. Вместо того, чтобы ехать с классом в Испанию, он остался дома. Месяц со мной не разговаривал, пока новые шмотки и телефон не понадобились. Тогда таким разговорчивым стал. Не заткнуть было». «Да завали ты уже рот», — вертелось в голове у Игната. Ему не нравилось, что отец делится личным. Это их воспоминания. Они не предназначены для чужих. «Дорогой, я же тебе не вручила основной подарок», — подорвалась с места мачеха. «Основной?» — поднял бровь отец. «Ты же мне их весь день даришь». Игнат даже не вникал, что там она ему подарила. Зато подарок Ярославы вывел на эмоции. Раздражающее совпадение, но она подарила его отцу домашний планетарий, проектор звездного неба. Слушая, как девушка взахлеб рассказывает о том, что звездное небо с его помощью можно воссоздать в любой комнате, Игнат хмурился. А когда отец пошел проверять проектор в домашнем кинотеатре, при этом довольно улыбаясь, Игнат отстраненно подумал, что они действительно похожи на отца и дочь. И ощутил себя лишним. Обычно его первой реакцией была злость. Злость, переходящая в ярость, из-за которую он переставал себя контролировать. Но в этот раз было иначе. Игнат почувствовал одиночество. Глубокое и безнадежное. Сродни ощущению падения в пропасть. Когда летишь, летишь, летишь, и не знаешь, когда упадешь. А вокруг тебя только тьма. Наверное, что-то отразилось на его лице, так как мачеха, которая осталась в столовой, вдруг сказала: «Игнат, это не так». Он поднял на нее тяжелый взгляд. Чувство одиночества исчезло. Вместо него пришла застарелая, словно въевшаяся ржавчина, ненависть. «Что не так?» — процедил он сквозь зубы. «Какого хрена она с ним разговаривает?» «Могла бы посидеть молча». «Яра не заменит отцу твою сестру», — продолжала мачеха, словно имела право на такие слова. «Они всего лишь нашли общий язык. Пожалуйста, не переживай». Игнат вспыхнул. Она смотрела на него так, словно понимала все, что происходит у него в душе. Словно видела каждую слабую сторону, замечала все уязвимые места. Это не могло не бесить. «С чего ты решила?» — с равнодушным лицом спросил он, хотя внутри все искрило от злости. «Вижу, как ты смотришь на них». «А я вижу, что ты границ не знаешь. Я не отец, милым с тобой не буду. Держи границу, если тебе не нужны проблемы. И да, когда мне понадобится твое мнение, я его спрошу», — сухо произнес Игнат. «Но не думаю, что твое мнение мне понадобится». В глазах у женщины промелькнули сожаление и тревога. «Игнат, я тебе не враг», — тихо сказала она. «Да, я понимаю, что ты меня ненавидишь и имеешь на это право, но я хочу сохранить между нами хорошие отношения. Для меня это важно». «Лживая тварь. Она ведь просто хочет казаться хорошей в глазах отца. Понятно, в кого пошла ее дочь. Давай не будем ломать комедию», — не глядя на мачеху, сказал Игнат. «Отец хочет поиграть в семью, а ты будешь делать все, чтобы ему угодить. Признайся, что деньги ты любишь куда больше, чем его самого». Он думал, мачеха начнет спорить с ним, доказывать, что это не так, приводить доводы и аргументы, как это всегда делала мать. Но Елена лишь вздохнула. «Думай, как хочешь, но если тебе понадобится помощь, я всегда буду готова тебе помочь. Ты сын моего любимого мужчины. А если он счастлив, то и я счастлива». «Ах, сколько пафоса! Чисто актриса!» — хрипло рассмеялся Игнат. «Только знай, я за тобой наблюдаю. Любой твой промах, и отец обо всем узнает. Не веришь, что ты такая добрая, какой хочешь казаться?» Он прищурился. «Может быть, мне удастся раскрыть твои маленькие тайны, а?» Ему показалось, что в ее светлых, как у дочери, глазах появился страх, словно он попал в цель. И тут же взял это на заметку. «Тайна. Что может скрывать эта красивая женщина, которая разрушила жизнь его матери?» «У меня нет тайн», — уже взяла себя в руки Елена. «Повторюсь, я тебе не враг. Я просто хочу, чтобы твой отец был счастлив». Разговаривать с ней Игнат больше не пожелал. Покинул столовую. Он хотел свалить в свою комнату и завалиться спать, но ему не позвонили. Отец, опробовавший домашний планетарий, заявил, что у них запланирована фотосессия. Но не студийная и не постановочная, когда после пары часов напряженной съемки фотограф отдает с десяток красиво обработанных в графической программе снимков, а натуральная, естественная. «Помните, раньше были пленочные фотоаппараты?» — спросил отец, который после пары бокалов вина пришел в хорошее настроение. «К ним нужно было покупать пленку. На 12, 24 или 36 кадров. Вот тогда самые душевные снимки и получались. Самые настоящие. Сегодня тоже такая фотосессия будет. На пленочный. Фото уже завтра проявят». Игнат не хотел в этом участвовать, но его заставили. Несколько кадров приглашенный фотограф, явный фанат своего дела, сделал дома. Еще несколько на улице. Потом предложил покинуть участок и отправиться к зоне отдыха с качелями для взрослых. Ему казалось, что именно там получатся прекрасные семейные фото на закате, когда солнце золотит листву. Игнату пришлось идти вместе со всеми, хотя выражение его лица было убийственным. Он ненавидел все это и терпел только из-за дня рождения отца. У качелей фотограф, с огромным энтузиазмом делавший снимок за снимком на допотопный аппарат, решительно заявил. «Вас обязательно нужно сфотографировать вместе. Игнат, встаньте сюда, ближе к кустам, и обнимите сестру. Получится очень теплое фото. Старший брат и младшая сестра. Это всегда так трогательно». Его слова стали для Игната ведром холодной воды на голову. «Да какая она ему сестра? Его сестра уже много лет в могиле». Внутри все кипело. Хотелось набить фотографу морду, но Игнат сдерживался. «Он мне не брат», — раздался сдавленный голос Ярославы, и она кинула на Игната быстрый взгляд. Тревожный. Она боится его. Игнату очень не понравилась эта мысль. А почему, он и сам не мог объяснить. «А кто же вы?» Явно опешил фотограф, который считал, что делает семейную фотосъемку. «Мать, отец и двое взрослых детей». «Они сводные», — ответил отец. «Не родные». «Мы друг другу никто». Хотелось кричать Игнату, но он сдерживался. «Все равно нужно сделать несколько совместных снимков», — не сдавался фотограф. «Друзья, встаньте сюда, пожалуйста». Игнату и Ярославе пришлось послушаться. Они встали рядом, но так, что между ними было 20 сантиметров, не меньше. «Пожалуйста, ближе!» — умоляющим тоном попросил фотограф. «Еще ближе!» «Еще! Вы словно чужие! Встаньте, пожалуйста, рядом!» «Игнат, вы не могли бы обнять сестру?» Рука Игната на законных основаниях оказалась на плече у Ярославы. Ведь так хотел фотограф. И едва он коснулся ее, как почувствовал наполняющее тело и разум умиротворение. как будто он все делал правильно. Это чертово прикосновение и ощущение тепла ее тела успокаивало его. Он искренне наслаждался этим ощущением, против воли, и ничего не мог поделать с собой, лишь чуть сильнее сжал плечо девушки. «У вас лица напряженные, расслабьтесь», — объявил фотограф. «Улыбнитесь, пожалуйста». Но Игнат не улыбался. Ярослава тоже. Оба не могли заставить себя сделать это. «А теперь попробуем другую позу. Игнат, сложите руки на груди. А вы, Ярослава, встаньте чуть позади брата. Ага. Положите одну руку на шею, другую ему на плечо». Ярослава и Игнат встали так, как попросил фотограф. Теперь уже она дотрагивалась до него, и это прикосновение заставляло мышцы на животе сжиматься, а дыхание затаиться. Игнату хотелось развернуть девушку и прижать к себе. «Ярослава, положите подбородок на плечо брата», — продолжал командовать фотограф. «А, вот так, ага, отлично. Улыбайтесь, пожалуйста, улыбайтесь. Ну уже. А теперь давайте перейдем к качелям. Игнат, садитесь и возьмите сестру на руки. На фоне закатного неба получится потрясающе». Не в силах отказаться, Игнат выполнил то, что просил проклятый фотограф. Сел на деревянные одноместные качели. Ярослава, чуть помедлив, осторожно подошла к нему и встала рядом. «Вам нужно сесть на колени к брату», — настойчиво повторил фотограф, держа аппарат наготове. «Да, детка, иди ко мне», — прошептал Игнат. «Придурок», — не оборачиваясь, ответила Ярослава. Она все же подошла к нему и случайно коснулась бедром колена Игната. Девушка то ли не знала, как сесть, то ли вообще не хотела. А он, сам того не ожидая, притянул Ярославу и усадил к себе на колени. Его руки очутились у нее на талии, а ладонь Ярослава испуганно скользнула по его груди к плечу. Девушка явно боялась упасть и вцепилась в него. «Уронишь, тебе крышка!» — предупредила она. «Сиди тихо, бесишь!» — отмахнулся он и подумал про себя. «Ты так охрененно пахнешь!» Игнат наслаждался каждым мгновением, хотя и знал, что потом будет ненавидеть себя за это. Оставалось надеяться, что сводная сестренка не поймет, как сильно бьется его сердце. То, что он ощущал, касаясь ее, было большим, чем желание тупо переспать. Он хотел владеть ею и быть единственным, кому она позволяла себя касаться. Иррациональное и тупое желание, такое, что комок подкатил к горлу. Губы покалывало, а внизу живота чувствовалось напряжение. «Спокойно, чел», — сам себе сказал Игнат. «Успокойся, ты не можешь так опозориться. Вот она охренеет, если поймет, что он снова возбужден. Тонкая ткань ее платья и его джинсов не скроет этого». Ярослава была запретно близко к Игнату. И именно в тот момент, когда фотограф начал делать снимки, появилась та, кого никто из них увидеть не ожидал. Мать Игната.